Глава 8. Мировоззренческий срыв. Деградация функции сохранения. Жизнь семьи, общества, страны обеспечивается хозяйством, экономической деятельностью. В экономике неразрывно связаны два разных вида деятельности – создание и сохранение. Усилия того и другого рода по-разному осмысливаются и организуются. В нашем обществе за годы перестройки и реформы каким-то образом из сознания была изъята категория «сохранение». Много и конкретно говорилось о разрушении, туманно и красиво о созидании, ничего о сохранении. Что имеем, не храним, и даже потеряв, не плачем. Этот провал следует считать тяжелым поражением сознания. Вызревало оно постепенно, но реформа 90-х годов его закрепила и усугубила, дала импульс. Оно является общим состоянием, потому-то его не замечают. И касается оно в общем всех классов объектов, которые общество создает, а ныне действующее поколение обязано сохранить. Вот пример ЖКХ. Его состояние стало сегодня критической проблемой. С 1991 года был практически прекращен капитальный ремонт жилищного фонда России. Оживление началось лишь в 2008 году, и пока не ясно, сколько оно продлится. И это достояние страны, почти треть ее основных фондов, стало деградировать. На глазах всего общества ЖКХ идет к катастрофе, но все внимание направлено лишь на строительство новых домов. А ведь нового жилья строится в год всего 1,5% от уже имеющегося, которое надо сохранять. Самой актуальной общенациональной проблемой сегодня стало не строительство нового жилья, а сохранение старого. Но об этом не говорят, и в ЖКХ идет деградация его основных фондов, зданий и инфраструктуры, водопровода, теплосетей и так далее. Это неумолимый фактор. Разрушение ЖКХ страны – очевидная угроза, но для нас она еще и та капля, в которой видно общее аномальное состояние государства и общества в их отношении практически ко всем угрозам хозяйству. Утрачены механизмы и нормы, которые побуждают людей вкладывать средства и усилия в содержание и сохранение того искусственного мира культуры, в котором живет человек и без которого он существовать не может. Попробуйте спросить министра, депутатов, жителей – на что они надеются? Что дома сами собой капитально отремонтируются? Что ржавые теплосети сами собой окрепнут? Что люди привыкнут жить без домов и без отопления? Никто ничего не ответит и даже вопроса не поймет. Эти проблемы как будто стерты из сознания людей. Скот – важная часть основных фондов сельского хозяйства, огромное национальное достояние. В рамках национального проекта фермерам дали кредиты на покупку телят на 100 тысяч голов в течение 2 лет. 50 тысяч голов – это 2,5% от ежегодной убыли крупного рогатого скота в России. Реформа создала условия, не позволяющие содержать племенной скот. Надо же разобраться в причинах неуклонного сокращения его стада. Это же бездонная бочка. 50 тысяч телят закупили, миллион потеряли. А ведь об этом гласно вообще никто вопроса не поднимал. В послании Путина 2007 года говорится о необходимости развития речных перевозок. Но эта отрасль совсем недавно была очень развита. Имелся большой речной флот. Предприятия по его содержанию и ремонту, обустроенные в масштабах всей страны пристани и фарватеры, квалифицированные кадры, была профессиональная культура. В 90-е годы были созданы условия экономические, социальные, культурные, несовместимые с существованием отрасли, и флот распродан. Кадры разбрелись. Перевозки грузов внутренним водным транспортом сократились в 6 раз. С перевозкой пассажиров дело еще хуже. Какой же смысл вкладывать деньги в повторное развитие отрасли, если причины краха не названы и не устранены? Как же объяснить тот странный факт, что причины деградации целых отраслей хозяйства не выявляются, не устраняются и даже не становятся предметом обсуждения? Более того, говорилось, что кризис позади и Россия вступила в период быстрого развития. Само это утверждение должно было бы вызвать удивление, если бы общество видело динамику деградации больших систем. Но эти заявления о быстром росте удивления не вызывают, поскольку в общественном сознании производство и содержание этих систем разведены как независимые стороны хозяйства, но их нельзя разводить. Это искажает сам смысл главного показателя – валового внутреннего продукта. Ведь если из-за отсутствия надлежащего ухода и ремонта происходит аномальный износ или разрушение основных фондов, это следует считать производством валового внутреннего ущерба – антипродукта. Эту величину следовало бы вычитать из ВВП. Попробуйте пересчитать ВВП России с учетом ненормативной деградации национального достояния. Провал сознания, о котором идет речь, корнями уходит в тенденцию к натурализации культуры. Мы часто слышим, что рыночная экономика – естественный порядок, что частное предприятие – явление естественное, а все советское – искусственное. Это важные тезисы. Если частные предприятия – объект естественный, то есть природный, то и нет необходимости в специальной деятельности по уходу за ним, поддержанию особых условий, ремонту и так далее. Природные создания сами адаптируются к окружающей среде. После промышленной революции, во время которой господствовало представление, что все вокруг машины разной степени сложности, натурализация культуры мало-помалу вытесняла из сознания заботу о сохранении творений цивилизации. Это общая проблема всей индустриальной цивилизации. Строительная лихорадка 20 века маскировала процессы старения и износа сооружений. Положение резко изменилось с началом неолиберальной волны. В 1970 году в США строительство инфраструктуры стало отставать от износа. Сейчас затраты на необходимый срочный ремонт оцениваются в астрономические суммы. Американское общество инженеров опубликовало в 2006 году отчет, согласно которому до 2010 года требовалось истратить $1,6 триллиона. Кризис отодвинул эту проблему. Речь шла о срочном ремонте 15 главных категорий сооружений – дороги, мосты, водоснабжение, энергетические сети и прочее. Задержка с ремонтом уже создает большие риски и опасность крупных отказов, ведет к большим издержкам. 85% объектов инфраструктуры, о которых идет речь, находятся в частном владении. Значит, само по себе чувство хозяина недостаточно, чтобы заставить рачительно ухаживать за сооружениями. В советское время это слабое чувство хозяина было заменено планом. Раз советские сооружения искусственны, значит, им требуется техническое обслуживание, которое предписано нормативами и средствами, на которые закладываются в план вплоть до списания объекта. А жесткая дисциплина запрещает нецелевое использование средств, предназначенных для планового ремонта. Эти нормы и дисциплина были моментально отметены после приватизации. Рынок как будто отключил здравый смысл, чувство опасности и дар предвидения. Перед нами большая комплексная проблема. Утрата важных блоков общественного сознания подкреплена ликвидацией административных механизмов, которые заставляли эти блоки действовать. Это было уже столь привычно, что сохранение и ремонт основных фондов выполнялись как бы сами собой, без усилий разума и памяти. Теперь нужно тренировать разум и память, заставить людей задуматься об ответственности за сохранение технических условий жизни общества. Сейчас нам всем нужна большая программа реабилитации, как после контузии. Нужно создавать хотя бы временные шунтирующие механизмы, не позволяющие людям уклоняться от выполнения этой функции. Само собой, это не произойдет, и основной груз по разработке и выполнению этой программы ложится на государство. Больше нет организованной силы для такого дела. Особенно поражает согласие российской интеллигенции на уничтожение отечественной промышленности. Каковы будут последствия приватизации промышленности, даже если бы она проводилась в соответствии с законом, а не по указу, было довольно точно предсказано. Следовало ожидать утраты очень большой части промышленного потенциала России. Как раз когда в Москве в 1991 году обсуждался закон о приватизации, в журнале Fortune был опубликован большой обзор о японской промышленной политике. Там сказано, японцы никогда не бросили бы нечто столь драгоценное, как их промышленная база, на произвол грубых рыночных сил. Чиновники и законодатели защищают промышленность, как наседка цыплят. Заданная при этом срыве антирациональная структура мышления сохранилась. Она воспроизводится как тяжелая болезнь. Ведь пропагандистами беспрецедентной в истории программы деиндустриализации России были видные деятели науки, академики. Академик Ран Шмелев в важной статье ставит такие задачи. Наиболее важная экономическая проблема России – необходимость избавления от значительной части промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо не жизнеспособна в нормальных, то есть конкурентных условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о необходимости закрытия и радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей. На что же готов пойти Шмелев ради идеологического фантома «конкурентность»? На ликвидацию до 2/3 всей промышленности системы страны. Ситуация в интеллектуальном плане аномальная. Заявления по важнейшему для общества и государства вопросу не вызывают никакой реакции даже в научном сообществе обществоведов. Точно так же антиколхозная кампания не опиралась на убедительные рациональные аргументы и не давала никаких оснований ожидать создания новых, более эффективных производственных структур. Однако к ликвидации колхозов и совхозов общество отнеслось с полным равнодушием, хотя было очевидно, что речь идет о разрушении огромной системы, создать которую стоило чрезвычайных усилий и даже жертв. Не менее очевидно было и то, что разрушение крупных механизированных предприятий, которые были центрами жизнеустройства деревни, будет означать колоссальный регресс и даже архаизацию жизни 38 миллионов сельских жителей России. И этого регресса до сих пор невозможно остановить и даже затормозить. На другом краю спектра точно такое же отношение к отечественной науке. Достаточно было запустить по СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о неэффективности науки, и общество бросило ее на произвол судьбы, равнодушно наблюдая за ее уничтожением. Никаких рациональных оснований для такой позиции не было, просто в массовом сознании отсутствовали инструменты, чтобы увидеть сложную структуру социальной функции отечественной науки, тем более в условиях кризиса. Вместо науки в картине реальности образовалось голое место, и вопрос о его ценности просто не имел смысла. Надо признать, что и сама научная интеллигенция в своем понимании происходящего недалеко ушла от массового сознания.